изречение понравилось ему с первого взгляда, потому что в его случае оно вело к более широкому тезису. Любовь сама по себе не бывает нелепой, равно как ее подданные. Невзирая на суровые правила поведения и проявления чувств, которые стремится навязать тебе общество, любовь всегда находит лазейку. Иногда на скотном дворе приходится видеть невероятные формы привязанности. Гусыня влюбляется в осла, котенок без опаски играет между лапами сидящего на цепи мастифа. Вот и на скотном дворе человеческой жизни есть столь же невероятные влечения, которые вовсе не кажутся нелепыми ни одной из сторон. Одним из стойких последствий его соприкосновения с семейством Маклауд стала неприязнь к злобным мужчинам. Нет, неприязнь — это не точно. Отвращение. Потому что злоба, как проявление власти мужского начала, злоба, как прелюдия к физическому насилию, была ему ненавистна. В злобе таилась мерзкая ложная добродетель. «Смотри, как я злюсь! Смотри, как выплескиваются через край мои эмоции! Смотри, я в самом деле живу! Не то что эти холодные рыбы! Смотри, я сейчас это докажу! Схвачу тебя за волосы и впечатаю лицом в дверь! А теперь полюбуйся, до чего ты меня довела! И на это я тоже зол!» Ему казалось, что злоба — это не просто злоба, а кое-что еще. Вот любовь. Она и есть любовь, хотя и вынуждает некоторых вести себя так, будто любви больше нет. А может, и не было. Но злоба, в особенности та, что маскируется под праведный гнев, похоже, злоба всегда маскируется, нередко служит выражением чего-то другого — скуки, презрения, заносчивости, провала, ненависти, а то и чего-нибудь вполне тривиального, такого как досадливая зависимость от женской практичности. При всем том, у него, к собственному немалому удивлению, в конце концов пропала ненависть к Маклауду. Чего уж там, если тот давно покойник, хотя ненавидеть покойника вполне возможно и даже разумно. А ведь на каком-то этапе он даже вообразил, что пронесет эту ненависть через всю свою жизнь. Но нет. Хронология ставила его в тупик. Неясно, когда Маклауд вышел на пенсию, тем более что он продолжал жить в просторном доме, куда приходила кухарка, она же экономка, с которой он держался подчеркнуто несовременно учтиво. Раз в неделю посещал гольф-клуб и бил по лежачему мячу, как по своему личному врагу. Оставался заядлым огородником и заядлым курильщиком. Включил ящик, перед ним напивался так, что потом еле ковылял в сторону спальни. Врата мисс Дайер, приходя поутру, зачастую обнаружила телевизор с пустым светящимся экраном. И вот однажды зимним утром, высаживая капустную рассаду, Маклауд упал на твердую землю и лежал ничком час за часом, пока его не хватились. Инсульт сделал свое дело. Полупарализованный и полностью утративший речь, он теперь зависел от ежедневных дежурств сиделки, ежемесячных приездов дочерей, нерегулярных визитов Сьюзен. Моррис, его старинный приятель из Rail Not News, время от времени тоже заходил и, сознательно нарушая предписание врача, вынимал полбутылки виски, чтобы влить в Маклауда пару глотков, а тот, глядя на него, только моргал. К тому моменту, как сиделка нашла его на полу мертвым, замотанным в простыни, Сьюзен уже давно оформила генеральную доверенность на Марту и Клару. Дом вместе со множеством ненужных вещей был куплен сомнительным пройдохой из местных, который, похоже, прикрывал застройщика. Где-то на данном этапе и пропала у него ненависть к Маклауду. Он не простил старика, не признавал прощения противоположностью ненависти, но счел, что кипучая неприязнь и ночные вспышки гнева уже неуместны. С другой стороны, жалости к Маклауду он не испытывал, несмотря на выпавшее тому унижение и немощи. Все это виделось неизбежным. Теперь он многое из происходящего воспринимал как неизбежность. Кто же виноват? Кажется, это вопрос для посторонних. Лишь те, кто знал о ситуации крайне мало, могли с уверенностью возлагать вину на одну из сторон. Он же, несмотря на дистанцию во времени, был слишком увлечен в тему, чтобы обвинять. Вдобавок он оказался на том жизненном отрезке, когда человек начинает рассуждать в сослагательном наклонении. Что, если бы произошло так, а не этак? Бесполезное, но увлекательное занятие. И, возможно, оно-то и удерживало от ответа на вопрос о виновности. К примеру, что если бы он, 19-летний, от нечего делать не пришел в теннисный клуб, когда, сам того не зная, жаждал любви? Что если бы Сьюзен из религиозных или моральных соображений остудила его интерес, не научив ничему, кроме расчетливости и смекалки в смешанной парной игре? Что если бы Маклауд продолжал испытывать влечение к жене? Ведь всего этого могло и не быть, но учитывая, что все сложилось именно так, при определении виновного необходимо углубиться в предысторию, которая сейчас в двух случаях из трех уже недоступна. Те искрящие первые месяцы преобразовали его настоящее и определили будущее вплоть до сегодняшнего дня. Но что, если б, к примеру, между ним и Сьюзен не возникло бы притяжения? Что, если хотя бы одна из этих историй, выдуманных для прикрытия, оказалась правдой? Он побывал молодым человеком, который ее подвозил, когда ей потребовались новые очки. Он побывал кавалером одной или обеих ее дочерей. В некотором роде он побывал и протеже Гордона. Теперь, в состоянии шаг за шагом обретаемого спокойствия, он обнаружил, что может с легкостью представлять себе события иначе, нежели в действительности, мысленно изменяя факты и чувства. Любопытство вело его непотаенной дорогой. Вот он, к примеру, начал помогать старику Маклауду в огороде. Наряду с игрой в теннис со Сьюзен занялся гольфом, брал уроки в клубе и часто играл с Гордоном, как тут просил себя именовать, у всех 18 лунок, когда на фервеях еще сверкала роса. Его присутствие благодатно влияло на старика Маклауда. Грубость была лишь маской, и молодой напарник помогал ему немного расслабиться перед первым ударом. Он даже заставил Маклауда, пристав американское пособие по гольфу, относиться не только без ненависти, но даже с любовью к этому шершавому мячику. Он, Кейси Пул, как теперь его называл не только Сьюзан, обнаружил, что не прочь выпить джина с Жуан, пиво с Гордоном и редкий бокал Хереса со Сьюзан, хотя все понимали, что надо знать меру, хорошенького понемножку. Кроме того, почему бы не прожить эту альтернативную жизнь, если не до логического, то хотя бы до традиционного конца? Что если бы он посватался, как выразились бы их родители, к одной из дочерей Маклауда? Но тогда к которой? К Марте или Кларе? Очевидно, к Кларе. Характером-то вышла скорее в Сьюзен. Но это были только рассуждения на тему «что если бы?». Потому он выбрал Марту. А в результате Маклауды и в самом деле зашли бы выпить Хереса с его родителями, ситуация, которой они с Мартой ужасно боялись, но которая в итоге сложилась весьма прилично. Если бы эти две пары составили бы гармоничную четверку, но заранее назначенная встреча с викарием церкви святого Михаила помогла сгладить все острые углы. И коль скоро это рассуждение вышло из-под его контроля, он решил украсить день свадьбы самой что ни на есть прекраснейшей погодой и даже двойной радугой. Затем, по своему хотению, он подарил себе сестру, которой у него никогда не было, а чтобы родители не скучали, сделал ее лесбиянкой. Да. И она привела на венчание своего ребенка. Это был единственный ребенок во всем западном мире, который не плакал во время бракосочетания. А почему нет? Он потряс головой, словно желая избавиться от этого наваждения. Есть два взгляда на жизнь, или две крайности одной сущности, разделенные пропастью. Согласно первому, каждое действие человека неизбежно несет в себе отмену другого действия, которое могло бы совершиться вместо первого. Следовательно, жизнь состоит из череды мелких и крупных актов выбора, проявлений свободной воли, и каждый человек — капитан колесного парохода, пыхтящего вдоль величественной Миссисипи своей жизни. Согласно второму взгляду, все происходящее неизбежно, во всем важна предыстория, а человеческая жизнь не более чем сучок на бревне, который несет величественная Миссисипи, тащит и глумится, швыряет и хлещет струями и водоворотами, опасностями, над которыми ничто не властно. Он рассудил, что не обязательно придерживаться того или иного взгляда. Жизнь, его собственная, разумеется, может сперва находиться во власти неизбежности, а позже под контролем его свободной воли. Но понял он еще и то, что мысленное преображение собственного прошлого не самое благодарное занятие. По зрелым размышлениям он решил, что самым неправдоподобным во всех его построениях было то, что Марта якобы могла рассматривать его в качестве потенциального мужа. Испытывал ли он сожаление от того, что, условно говоря, вернул Сьюзен обратно? Нет, тут скорее подошло бы слово «вина», а то и более суровое — угрызение совести. Но в его действиях присутствовала неизбежность, а от этого его поступок приобретал совсем другую нравственную окраску. Он обнаружил, что попросту не может двигаться дальше. Коль скоро он не мог ее спасти, ему оставалось спасать себя. Настолько все просто. Нет, конечно, все было не так просто, а куда сложнее. Он бы мог идти по жизни дальше, обманывая и терзая себя. Он мог бы идти по жизни дальше, успокаивая и приободряя Сьюзен, даже когда ее разум и память описывали трехминутные петли. От свежего удивления его присутствию, хотя он 2 часа сидел рядом с ней, все в том же кресле, через упреки в его мнимом отсутствии, к тревоге и панике, усмиряемым тихой беседой и бережными воспоминаниями, с которыми она притворно соглашалась, хотя на самом деле давно их пропила. Да-да, он мог бы идти дальше, играя роль домашнего врачевателя эмоций и наблюдая за прогрессирующим распадом ее личности. Но для этого ему следовало бы стать мазохистом. А он к этому времени сделал главное, самое ужасающее открытие своей жизни, которое, очевидно, бросило тень на все его последующие романы. Любовь, даже самая пылкая и чистая, при умелом насилии над ней, сквашивается в мешанину жалости и злости. Его собственная любовь вытеснялась месяц за месяцем, год за годом. И, как ни поразительно, чувства, пришедшие ей на смену, были столь же неукротимы, как любовь, некогда жившая у него в сердце. Поэтому в его жизни и в сердце царил прежний сумбур, при том, что Сьюзен не могла больше приносить ему успокоения. Вот тогда-то он ее и вернул родным. Не вдаваясь в эмоциональные тонкости, написал под копирку письма Марте и Кларе, просто объяснив, что ему придется уехать по делам на длительный срок, возможно, на несколько лет, и что по объективным причинам он не сможет взять с собой Сьюзен. Отъезд состоится через 3 месяца, и этого времени, надо думать, им будет достаточно для всех требуемых приготовлений. Если же когда-нибудь в будущем возникнет необходимость поместить ее в реабилитационный центр, он сделает все, что в его силах, но на данном этапе ничем посодействовать не может. Почти все написанное было правдой. Перед отъездом ему нужно было кое-кого посетить. Боялся он этого или ждал с нетерпением? Наверное, и то, и другое. В 5 часов он позвонил в дверь, и в этот раз его встретило не заливистое тявканье, а короткий отдаленный лай. Когда Джоан открыла дверь, позади нее ковылял добродушный, престарелый золотистый ретривер. Взгляд Джоан оказался настолько туманным, что этой собаке впору было служить поводырем, подумалось ему. Стояла зима. На Джоан был спортивный костюм с парой прожженных сигаретой дыр на груди и теплые домашние носки, в которых она ступала так же мягко, как и ее собака. В гостиной пахло древесным дымком вперемешку с сигаретным. Стулья были все те же, но старее. Те, кто на них сидел, все те же, но старше. Ретривер, отзывавшийся на кличку Сивила, тяжело дышал от похода к дверям и обратно. «Я утратила всякий интерес к пустолайкам», — сказала Джоан. «Не заводи собак, Пол. Они только и делают, что умирают. И вот ты уже раздумываешь, не взять ли напоследок еще одну, на пасашок. Словом, полюбуйся, Сивила и я. Либо я умру и разобью ей сердце, либо наоборот. Небогатый выбор, правда? Джин вот здесь. Угощайся». Он так и сделал, выбрав для себя наименее грязный бокал. «Как поживаете, Джоан? Как видишь, все так же, только еще более дряхлая, пьющая, одинокая. А ты как? Мне стукнуло 30. Уезжаю на пару лет за границу, по работе. Я вернул Сьюзен. Как покупку? Поздновато, тебе не кажется? Вернул ее в магазин и просишь компенсацию? Не совсем так. Он понял, что объяснить одной пьющей женщине, почему он бросил другую, будет непросто. Ну а как тогда? Вот как. Я пытался ее спасти. Ничего не вышло. Пытался вытащить ее из пьянства. Ничего не вышло. Я не виню ее. Нисколько. Помню ваши слова, что я выкарабкаюсь, а она нет. Но я больше не могу. Такого не выдержать и 10 дней. Что уж говорить о 10 годах. Сейчас заботу о ней возьмет на себя Марта. Клара отказалась, что меня удивило. Я сказал, что если им нужно будет определить ее в дом хроников, я помогу в будущем, если хватит денег. «Да у тебя все просчитано, как я погляжу. Это самозащита, Джоан. У меня не осталось сил». «А девушка есть?» — спросила она, закуривая очередную сигарету. «Я не настолько бездушен. Ну, знаешь, новая женщина, как ни странно, могла бы прочистить тебе мозги. Помню свой давний опыт с писюном и писькой. Жаль, что это вам не помогло, Джоан. Твоя жалость, милый мой, припозднилась на 30 лет. Я серьезно. И как, по-твоему, Марта справится? Лучше, чем ты? Хуже? Так же?» «Понятия не имею. Более того, меня это не волнует. Если я буду волноваться, меня снова затянет с головой в этот омут». «Что значит «снова затянет»? Ты покамест еще там. В смысле, ты все еще там и навсегда там останешься. Нет, не буквально, но сердцем и душой. Что зашло так далеко, тому нет конца. Ты всегда будешь ходячим раненым. Другого не дано. Либо ходячий раненый, либо ходячий мертвец. Разве я не права?» Он покосился на нее, но она обращалась не к нему. Она обращалась к Сивиле, похлопывая свою любимицу по мягкой холке. Он не знал, что ответить, не знал, верить этим словам или нет. «Вы по-прежнему жульничаете в кроссвордах? Ах ты, язва! Будто сам не знаешь». Он улыбнулся. Джоан всегда ему нравилась. «И захлопни за собой дверь. Не люблю вставать 100 раз на дню». О том, чтобы ее обнять, нечего было и думать. Он просто кивнул, еще раз улыбнулся и направился к выходу. «Пришли венок, когда пробьет час», — крикнула она ему вслед. Венок для нее самой или для Сьюзан, он так и не понял. А может, для Севиллы? Собакам полагаются венки? Этого он тоже не знал. Он не признался, не смог признаться Джоан в своем ужасающем открытии. С помощью какого-то стихийного, почти химического процесса любовь способна превратиться в жалость и злость. Злость его была направлена не на Сьюзан, а на то, что ее погубило. Но тем не менее это была злость, а злость несет с собой отвращение. И теперь, вместе с жалостью и злостью, ему нужно было разобраться с отвращением к себе, и все это осталось на его совести. Он успел поработать во многих странах. Ему перевалило за 30, потом за 40. Выглядел он, как сказала бы его мать, вполне презентабельно, был платежеспособен и ничем не напоминал безумца. Этого хватало, чтобы в любом месте находить партнершу для секса, круг общения и ежедневную дозу необходимого человеческого участия, пока не приходило время переключаться на новую работу в новой стране и вписываться в новый круг общения, находя подход к новым людям, из которых одни потом встречались на его пути, а другие нет. Все это его устраивало, а точнее, с этим он, по собственным ощущениям, мог жить. Кому-то его существование могло показаться эгоистичным, если не паразитическим, но думал он не только о себе. Старался не давать напрасных надежд, не преувеличивать эмоциональную сторону сложившихся отношений. Не останавливался у витрин ювелирных магазинов, не умолкал с глуповатой улыбкой над фотографиями детишек, не говорил, что хочет связать свою жизнь с конкретной женщиной, и даже с конкретной страной. Хотя он не сразу заметил в себе эту черту, его влекло к таким женщинам, о которых можно сказать, сильные, независимые и не слишком потасканные. К женщинам, которые, подобно ему самому, твердо стояли на ногах и могли оценить надежное, пусть и недолговечное присутствие другого человека. К женщинам, которые не слишком переживали, когда он снимался с места, и не причиняли ему страданий, если уходили сами. С его точки зрения, такая психологическая установка, такая эмоциональная стратегия была честна, практична и попросту необходима. Он не притворялся, не обещал больше, чем мог дать. Хотя, конечно, раскладывая все по полочкам, и понимал, откуда проистекают упреки в эгоизме. Помимо всего прочего, он никак не мог разобраться, что преобладает в этой круговерти стран и женщин. То ли мужество признать собственные недостатки, то ли малодушие, заставлявшее с ними мириться. Кстати, его новая концепция жизни «нет-нет» давала сбой. Бывало, женщины делали ему подарки со смыслом, а это его отпугивало. Встречались и такие, которые говорили, что он типичный англичанин. Зажатый, холодный, да к тому же черствый и корыстный, хотя, как представлялось, его подход к отношениям был наименее корыстным из всех ему известных.